Красавица, которая нюхала табак. Возможно, вместо роз амуром насажденных, тюльпанов, гордо наклоненных, душистых ландыш, ясминов и лилей, которых ты всегда любила и прежде всякий день носила на мраморной груди твоей, возможно ли, милая Клемена, какая странная во вкусе перемена! Ты любишь обонять не утренний цветок, а вредную траву зеленую, искусством превращенную в пушистый порошок. Пускай уже седой профессор Геттингена на старой кафедре, согнувшийся дугой, вперив в латинщину глубокий разум свой, раскашлившись, табак толченый пихает в длинный нос иссохшей рукой. Пускай молодой драгун усатый поутру, сидя у окна с остатком утреннего сна, из трубки пенковой дым гонит сероватый. Пускай красавица 60 лет у грации в отпуску и у любви в отставке, которой держится вся прелесть на подставке, которой без морщин на теле места нет, злословит, молится, зевает и с верным табаком печали забывает. А ты, прелестная, но если уж табак так нравится тебе, о, пыл воображения! Ах, если б превращенный в прах и в табакерке в заточении я в персты нежные твои попасться мог, тогда б я в сладком восхищении рассыпался на грудь под шелковый платок и даже, может быть, но что? Мечта пустая, не будет этого никак. Судьба завистливая, злая. Ах, отчего я не табак?